Глава 5. Анастасия обращается к старшему товарищу по партии. Анастасия вышла из библиотеки, перешла дорогу и зашла в скверик у Пушкинского театра. Присела на скамеечке напротив памятника Екатерине II и задумалась. Мимо шли люди, дети играли в песочек, старушка рядом вязала, а молодой человек читал газету. И никто ничего не знал о том, что может быть в этот момент... Среди веселых кудрявых облаков над их головами проплывало одно какое-то облако, отличное от других, несущее всем им болезнь или гибель. Но можно ли верить какому-то диссидентствующему юнцу и его источникам информации, вражеским радиоголосам? Нет, Анастасия не должна раньше времени поддаваться тревоге, не должна верить этим сообщениям. Очень может быть, что враги из-за рубежа нарочно сеют панику через таких вот радиослушателей. Вот ведь под Ленинградом уже с 73-го года работает атомная электростанция в Сосновом Бору, и ничего, никакой опасности. И Иван, помнится, говорил, что в Чернобыле стоят реакторы того же типа. И она, Анастасия, вовсе не одинока, это ей только кажется в минуту слабости. У нее есть товарищи по партии, надо идти к ним. А сначала надо постараться выяснить то, что в ее силах. Что это она раньше времени руки опустила и расхныкалась. «Какая я глупая!» — воскликнула она вслух, так что сидевшие на скамейке рядом с ней люди удивленно на нее посмотрели. «Надо срочно заказать телефонный разговор с Аленкой, вот и все». Стоянка такси была рядом, но за машинами была изрядная очередь, и Анастасия поехала на троллейбусе на свою петроградскую сторону. Заказ на разговор у нее приняли, но прошел час, другой, а звонка все не было. Она еще раз позвонила на Междугородную, и тогда ей ответили: «Связи нет и сегодня не будет, повреждена линия, заказ снимаем». Конечно, скорее всего, так и было. Могла повредиться линия, и даже не обязательно вследствие этой аварии. Мало ли от чего повреждаются телефонные линии. И все же на сердце стало еще беспокойнее. Анастасия курила папиросу за папиросой, ходила по комнате и раздумывала. Если оставить все как есть и ждать, пока Аленка сама даст о себе знать, так ведь можно и вконец известись. Она уже и так выбросила из головы не только праздничные закупки и театр, но и покупку нового методического пособия по истории, за которым, собственно, и ехала в Ленинград. Не за тортом же. Что же делать теперь? Завтра праздник. Завтра непременно надо быть в школе, и тогда придется оставаться в неизвестности. Навряд ли что появится в праздничных газетах. Не портит же людям настроение на 1 мая. Если бы знать, что Аленка сама догадается позвонить в школу, то можно было бы ждать ее звонка у себя в кабинете. На линейку, конечно, придется выйти. Что ж это за первомайская линейка без директора? Да еще и последняя первомайская линейка для выпускников. У нее уже и речь приготовлена. И почему она так и не добилась, чтобы ей поставили телефон дома? Впрочем, она так мало времени проводит в своем опустевшем давно доме, что ей это и в голову как-то не приходило. Сама целый день на работе, а телефон там под рукой. Аленка всегда звонила ей по утрам, перед началом школьных занятий. Знала, что это единственное время, когда Анастасию не осаждают в ее кабинете, когда можно 5 минут спокойно поговорить. Нет, что Аленка догадается завтра позвонить, на это нет никакой надежды. Да и где сейчас Аленка? Ведь в сообщении сказано, что жители поселка АЭС эвакуированы. Как жаль, что она так и не выбралась сама съездить к Аленке. Вот теперь и не знает, далеко ли та живет от самой станции. Но самое главное, велика ли беда? Как же это узнать? Анастасия подумала, да и решила, что придется ей обратиться за помощью к Валерию Ивановичу. Если только он сейчас в Смольном, не уехал никуда в отпуск или на праздники. Впрочем, завтра демонстрация на Дворцовой площади, так что к вечеру он в любом случае вернется домой. А телефон его домашний у нее есть с собой. Вот ведь удача. Анастасия позвонила сначала в Смольный, но там ей ответили, что Валерий Иванович на совещании, и сегодня в Смольный уже не вернется. Тогда она позвонила по домашнему телефону. На счастье оказалось, что Валерий Иванович уже с совещания вернулся и, видимо, лег отдыхать. Голос у него был какой-то сонный, не проспавшийся. «Валерий Иванович, это говорит Анастасия Николаевна Лебедева». «А, дорогуша, здравствуйте. Рад вас слышать. «Ну, как дела на сельской Неве просвещения?» «В школе все в порядке, Валерий Иванович. Я в этом уверен. Ваша школа — наша гордость. Так в чем же дело? Опять что-нибудь для своей школы пробиваете, и нужна моя помощь? Поможем, поможем обязательно. Давайте после праздника прямо ко мне и все выложите, что там у вас за проблемы. Валерий Иванович, я по личному делу». «По личному? А, понимаю, понимаю. Билетик хотите на трибуну? Будет, будет для вас билетик, дорогуша. Кому другому отказал бы. А вы достойны быть среди лучших людей города и области, равные среди равных. Я вам еще интервью устрою для «Ленинградской правды» или на радио». «Ну, так все ясненько? Прямо сейчас поезжайте в Смольный и у моей секретарши возьмите пригласительный билет. Я ей сейчас же позвоню». «Валерий Иванович, я...» «Ну-ну, не благодарите, не благодарите. Завтра увидимся на трибуне. Всего хорошего». И в трубке зазвучали короткие сигналы. Экая досада. Что ж теперь делать-то? Анастасия с третьего слова поняла, что Валерий Иванович под хмельком, а вовсе не сонный и не усталый. Звонить ему еще раз, объясниться? Поймет ли? Да и рассердиться еще может. И отказываться от билета на трибуну теперь уже неудобно, ведь это такая честь. Ну что ж, делать нечего. Сейчас надо ехать в обком партии в Смольный за билетом, а завтра она попробует до него добраться и все разузнать. А в школе уж как-нибудь без нее обойдутся. В Смольном Анастасия еще раз убедилась в добром отношении к ней Валерия Ивановича. Кроме билета, секретарша устроила ей по его распоряжению допуск в закрытый буфет, где Анастасия закупила к празднику и хорошей копченой колбасы, и свежих огурцов, и коробку прекрасных пирожных. Теперь можно было уже не бегать по магазинам, не толкаться в очередях. Дома она засунула всю эту роскошь в холодильник, единственную дорогую вещь в их комнате. Он и куплен был специально для наездов в Ленинград за продуктами. В театр Анастасия не пошла. Первомайская демонстрация начиналась рано, улицы города перекрывались милицией, поэтому надо было пораньше встать и для того сегодня выспаться. Но спала она плохо, и сны ей снились тревожные. Места для гостей и места для партийного руководства города были на трибуне, конечно, разделены, и Анастасии навряд ли удалось бы добраться до Валерия Ивановича, но он сам о ней вспомнил. «Вот, прошу». Он неожиданно появился рядом в сопровождении бойкой девицы с фотоаппаратом и магнитофоном. «Это наш сельский директор школы, а школа у нее одна из первых в области. Знакомьтесь». Девица включила магнитофон, и бойко затараторила о том, что вот директор сельской школы стоит на трибуне для почетных гостей города, смотрит на голубое небо и думает... «О чем вы думаете, Анастасия Николаевна, глядя на это голубое первомайское небо?» Анастасия глянула на небо. Оно действительно было голубое. «Вы, конечно, думаете о мире, о том, чтобы небо над планетой всегда оставалось таким голубым?» Анастасия усмехнулась. «Боже упаси! Я ведь на селе живу и знаю, что постоянно безоблачное небо бывает только при большой засухе. Ах, ну я же образно!» — с досадой воскликнула девица и пощелкала кнопками своего магнитофона. «Давайте еще раз сначала. О чем вы думаете?» И она опять заладила про голубое небо. Чтобы не портить чужую работу, Анастасия послушно пожелала всем народам планеты голубого безоблачного неба. Вспомнив о засухе в Эфиопии, все же поморщилась. Ну что делать, каждая работа имеет свою специфику, газетная в том числе. Отделавшись от безоблачной девицы, Анастасия поискала глазами Валерия Ивановича. Он не успел далеко отойти и стоял в группе солидных партийцев. Анастасия подошла к нему и тронула за рукав. «А, Анастасюшка, ну сегодня же прозвучишь по радио на весь Ленинград, а то и на всю страну. Спасибо, Валерий Иванович, но я хотела с вами поговорить по серьезному личному делу». «Личному, да еще и серьезному. Уж не бросать ли надумала сельскую жизнь?» — принахмурился Валерий Иванович. «Что вы? Нет, я совсем о другом, Валерий Иванович. Вы знаете об аварии на Чернобыльской атомной станции?» «Ну, кое-что знаю. Только зачем об этом в праздник, дорогуша? Простите, что напоминаю об этом сегодня, но у меня в Чернобыле живут близкие люди, сестра с мужем и двумя маленькими детьми. И у меня от них никаких известий». «А чем они занимались в Чернобыле? Где жили?» «Жили они в поселке энергетиков. Он физик, работал на атомной. И вот от них ничего, и в газетах почти ничего. Я безумно о них беспокоюсь». «Беспокоиться нечего. Авария на атомной — дело не шуточное. Так что будьте уверены, там уже предпринято все, что нужно в таких случаях. разыщутся ваши родственники. Их, видимо, эвакуировали вместе со всеми, вот и все. Так что не переживайте, не портите себе праздник. Денек-то какой, а? Как по заказу. Валерий Иванович, я осталась на 1 мая в Ленинграде, специально для того, чтобы разузнать хоть что-нибудь о Чернобыле. У меня вся надежда только на вас. Больше у меня тут нет никого, кто мог бы мне помочь, у кого была бы такая возможность». Намек на большие возможности понравился Валерию Ивановичу. Он подумал, пожевал своими сочными губами и тут же снова просветлел лицом. «Знаю, знаю, милая, кто вам все разъяснит. Идемте-ка». Он повел Анастасию к партийным местам на трибуне, раскланиваясь по дороге со знакомыми. Остановился перед седым мужчиной в больших роговых очках. «Вот, Геннадий Борисович, может вас просветить насчет Чернобыля». Геннадий Борисович и Анастасия познакомились. «А почему, собственно, вас так интересует Чернобыль?» «Да сестра у нее там с мужем и детьми, вот и волнуется. Понять можно. Дело-то какое-то незнакомое, неизвестное. Ведь это же первая авария на наших атомных. Ну, вы успокойте нашу, Настасьюшку. Вы ведь специалист по атомным-то делам». Геннадий Борисович помолчал, потом внимательно взглянул на Анастасию. «Вы член партии?» «Да, уже 15 лет». «Язык за зубами держать умеете?» «Конечно». «Так вот, дела на Чернобыльской обстоят очень серьезно. Очень. И тем, кто находился там во время аварии, не позавидуешь. Есть жертвы?» «Есть и жертвы. Есть и значительный выброс радиации. Все население эвакуировано и обследуется. А где работал ваш родственник?» «На станции». «Кем?» «Оператором». «Тогда не стану скрывать. У вас есть все основания о нем беспокоиться. По тревоге весь персонал был вызван на станцию, так что дозу он вполне мог хватить». «Да, невеселая история. Но вы молодец, что не паникуете, а обратились за справками в обком партии. Это по-партийному. А я постараюсь помочь вам. Праздники придется перетерпеть. А потом приходите ко мне, и мы попытаемся разузнать о ваших близких все возможное». Анастасия поблагодарила, записала телефон и пошла пробираться к своему месту на трибуне. Уйти было неудобно. Валерий Иванович мог заметить это и обидеться. Она стояла на трибуне и глядела на бесконечную людскую реку, протекавшую под ней, машинально читала повторяющиеся лозунги на красных полотнищах, слушала выкрики тех же лозунгов по радио. Смысл их до нее сейчас не доходил. Голова отчаянно болела, а над головой сияло безоблачное небо.